Я хочу сегодня поделиться с вами словом о десятинах. И, знаете, я понимаю, что само это слово, оно сразу вызывает напряжение, потому что у большинства оно ассоциируется с деньгами. И мы сразу думаем, ну вот, опять про... Ну, не... в нашей церкви, слава Богу, не опять про деньги. Ну что, речь пойдет о деньгах. Вообще десятина, я посмотрела в словарях, это единица измерения. То есть она не связана напрямую с деньгами. Само слово десятина – это вот такое понятие, уникальное, я считаю, которая просто определяет единицу измерения. То есть это одна десятая часть от чего-либо. В Древней Руси десятиной даже измеряли землю. Потом в 17 веке отменили это измерение, потому что оно, ну, ты не знаешь, к чему его привязать. То есть может быть десятина относительно гектара и может быть десятина относительно сотки. Да? Это совершенно разные поля, скажем так, или участки земли, наделы. Поэтому десятина, это, если просмотреть весь Ветхий Завет, это действительно единица измерения. И ею измеряли, но она единица измерения относительно Бога. И люди мерили ею скот. Да? Вот интересно. Как скот померить десятинами? Ну, то есть от скота отделяли. Потом от урожая, от зерна отделяли десятину. И у каждого человека она была своя. Вот, да, уникальная единица измерения. Вот у одного мешок зерна – это единица, а у другого телега зерна. И это тоже, ну, вот, единица измерения, это десятина. Каждый мерил свою десятину, но в глазах Божьих это была одна. То есть с мешком зерна пришел человек, он принес Господу десятину от своего. Другой с телегой зерна пришел, и он принес одну десятину. То есть в глазах Божьих это были равные меры. Понимаете? То есть это в наших глазах может быть разная величина, но в Божьих глазах это одинаково. У одного от приплода его скота один бычок – это десятина, а у другого три бычка – это десятина. Понимаете? И каждый приносил свою десятину. Потом перешли, мы читаем в Ветхом Завете, когда Иисус укорял фарисеев, что они и с мяты, и с, там, с руты, да, приносили десятину. Ну вот представьте, там пришел, у тебя щавель вырос много, и ты со щавеля несешь десятину. Ну то есть со всего можно взять десятину. Понимаете? То есть десятина – это не напрямую связанное понятие с деньгами. Десятина – это единица измерения. И через десятину какие-то установлены взаимоотношения с Богом, потому что Бог говорит нам о десятинах. К чему я это говорю? Чтобы у нас ушло вот это напряжение финансовое. Дело в том, что за десятиной стоит гораздо больше, чем мы сами ограничиваем себя. Мы считаем, что десятина – это деньги, грубо говоря, рассчитались, и на этом наша тема закрыта. Да? Но этого ли хочет Бог? Давайте я хочу как бы провозгласить слово вначале. Это Екклесиастам 4 глава, 17 стих. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». наблюдай за ногою своей и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Почему? Вот кажется, это слово не относится к десятине. Но когда мы, речь идет о десятинах, мы внутри себя, ну, большинство, кто уже утвержден в Боге, и, допустим, для вас это не впервые. Екклесиаст, 4 глава, 17 стих. Но, то есть мы готовы, бывает, к жертве. И уже сами для себя решили, что да, десятина, я буду ее отдавать. И мы приходим и отдаем десятину. Или когда речь идет о десятине, да, то есть мы ограничиваемся вот своими финансами, то, что мы отделили. Но Бог говорит, будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. И десятина – это не жертва. Десятина – это не жертвоприношение. И жертвоприношение такое, если это в вашем понимании, что десятина – это жертва, они не нужны Богу. Он говорит, ибо не думают, что худо делают. Знаете, Бог не ведет с нами расчет финансовый, не ведет. И если мы думаем, что десятинами мы можем как-то откупиться от чего-то или, наоборот, подкупить там благоволение у Бога за счет, вот я отдаю десятину, и, значит, Он милует и будет радоваться, то это не этот вопрос. Если с таким отношением мы приносим десятины, мы худо делаем. Богу нужны не жертвоприношения, Ему нужно слушание. Давайте откроем Бытие, 2 глава, с 8 по 9 стихи. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Ну и потом мы знаем, какую заповедь дал, да, Бог человеку – «не вкушать от дерева познания добра и зла». Но я хочу обратить внимание, что прежде, чем поселить человека в Эдеме, Бог насадил рай. Тут вот четко написано: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке». Это сделал сам Господь. То есть Он приготовил все условия для